Интересные задумки директора Губернаторова. Ни минуты покоя не было сегодня у директора Губернаторова. То набегали в кабинет совещаться учителя, то приставал с какими-то лопатами завхоз, то сам директор торопился навести в 5-м классе необходимый порядок. Особо много хлопот доставили директору двоечники. На 3-й переменке директор устроил в своем кабинете настоящее собрание двоечников. Двоечники выстроились по росту у книжного шкафа, и первую минуту директор просто прохаживался перед ними. Испачканные мелом, двоечники бестолково переминались ноги на ногу, сильно чем-то напоминая маляров или штукатуров. Всю эту бригаду возглавляли отпетые Белов и Быкадоров, которые, впрочем, даже нельзя было назвать двоечниками. Не было в школьном словаре такого слова, чтобы обозначить Белова и Быкадорова, и директор нашел такое слово — «коловики». С них-то и начал директор и сразу взял Белова и Быкадорова за рога. «А вы, голуби!» — сказал он и ткнул правой рукой в грубую грудь Белова, а левой — в бодрую Быкадорова. «А вы, голуби, доколе позорить будете вашу школу? Вы, наверное, думаете, что я собираюсь хихоньки-хахоньки разводить? Ошибаетесь! Я сделаю из вас настоящих людей! Прямо здесь, в этом кабинете, вы дадите обещание учиться только на хорошо и удовлетворительно!» Припертые к стенке коловики вяло грянули. «Прямо здесь, в этом кабинете, даем обещание учиться только на хорошо и удовлетворительно». После коловиков директор занялся рядовыми двоечниками. Он буквально перепахивал их души и засеял перепаханные разумными семенами. Двоечники, как гуси, вытягивали шеи, уши их загорались от слов директора, а прически вскулдычивались. Особенно сильное впечатление произвел на двоечников рассказ о том, как поступали с такими, как они, в старое время. Некоторые двоечники плакали навзрыд. Отделав двоечников по первое число, директор отутюжил каждого в отдельности и только после этого распустил их по классам. Мысли директора побежали по новой дороге и натолкнулись на премию, которая полагалась за чрезвычайного зверя. «Кто же ее получит?» — размышлял директор. «Неужели Меринова? Да зачем же второкласснице деньги? К тому же здесь замешан Калинин, потом Павел Сергеевич, да еще какой-то дошкольник. А если премию поделить на 4, что получится? По 5 на брата? Ну, это чепуха. Пускай Меринова и Калинин 5 на уроках получают». В этом месте своих размышлений директор остановился, прервал размышления на минуту и улыбнулся. Ему понравилась собственная шутка, и он повторил ее вслух, щелкнув ногтем по глобусу. «Да-да, пускай лучше 5 на уроках получают». Повизгивая, крутился глобус, мелькали океаны и материки. Крутящийся глобус навел директора на мысли глобального масштаба. Он взглядом остановил глобус и продолжал размышление. А что, если получить премию и послать ее в какой-нибудь город, пострадавший от землетрясения? Вот это интересная задумка. Директор Губернаторов заволновался, снова щелканул по глобусу и внимательно теперь разглядывал мелькающие части света, как бы выискивая город, пострадавший от землетрясения. Директор Губернаторов вообще любил интересные задумки и частенько сам задумывал их. «Ладно, — решил директор, — получим премию сами и купим на нее 10 глобусов, а Меринову и Калинину объявим благодарность». Вот это задумка так задумка. Остается дошкольник Серпокрылов. Но тут дело проще пареной репы. На будущий год, когда он поступит в школу, посадим на 1-ю парту. Это будет хорошая награда. Да-да. Сегодня же после уроков надо собрать во 2-м классе собрание и объявить благодарность. Вот настоящая праздничная задумка. Директор Губернаторов посмотрел на часы. Через 3 минуты должен был кончиться последний урок, и, наверное, подъезжал уже к школе газик со зверофермы. Директор губернаторов решил глянуть еще раз на чрезвычайного зверя и вышел на крыльцо, повторяя про себя: «Хорошая, интересная задумка». Он пересек пришкольный участок, заглянул в кроличью клетку, и как вспугнутые с дороги грачи поднялись на крыло, директорские брови и вовсе улетели со лба. Дверца клетки была распахнута. Пропал зверь чрезвычайной важности, исчез, растаял. И тут залился, заклокотал за спиной директора валдайский колокольчик. Кончился, кончился последний урок первой четверти, а завтра каникулы, свобода и веселье. Завтра зазвенят и сбудутся слова, отлитые на колокольчике. «Купи, не скупись, езди, веселись!»